Внезапно ударив кулаком по столу, он наполнил комнату стеклянной дрожью посуды и, свирепо выкатив глаза, закричал пьяным голосом: «А за что, Асанна? Вопрошаю, за что Асанна-то?» «Вот, юноша, вопрос, за что Асанна? И кому же тогда анафема, если ада зиждителю Асанну возглашают, а?» «Перестань», — попросил Лютов, махнув на него рукой. «Нет, погоди. Имеем две критики. Одну от тоски по правде, другую от честолюбия. Христос рожден тоской по правде, а Саваоф? А если в Гефсиманском-то саду чашу страданий не Саваоф Христу показал, а сатана, чтобы посмеяться? Может, это и не чаша была, а кукиш? Юноши, это вам надлежит решить!» Очень быстро вошел Макаров и сказал Климу: «Он говорит, что видел там дядю Хрисанфа и этого Диомидова, понимаешь?» Макаров звучно ударил кулаком по своей ладони, лицо его побледнело. «Надо узнать, съездить». «К Лидии», — договорил Клим, — «едем вместе. Владимир, пошли за доктором. У Маракуева рвота с кровью». Идя в прихожую, он зачем-то сообщил: «Его зовут Петр». На улице было людно и шумно, но еще шумнее стало, когда вышли на Тверскую. Бесконечно двигалась и гудела толпа оборванных, измятых, грязных людей. Негромкий, но сплошной ропот стоял в воздухе. Его разрывали истерические голоса женщин. Люди устало шли против солнца, наклоняя головы, как бы чувствуя себя виноватыми. Но часто, когда человек поднимал голову, Самгин видел на истомленном лице выражение тихой радости. Самгин был утомлен впечатлениями, и его уже не волновали все эти скорбные, испуганные, освещенные любопытством и блаженно тупенькие лица, мелькавшие на улице, обильно украшенные трехцветными флагами. Впечатления позволяли Климу хорошо чувствовать его весомость, реальность. О причине катастрофы не думалось, да в сущности причина была понятна из рассказа Маракуева. Люди бросились за конфетками и передавили друг друга. Это позволило Климу смотреть на них с высоты экипажа, равнодушно и презрительно. Макаров сидел боком к нему, поставив ногу на подножку пролетки и как бы готовясь спрыгнуть на мостовую. Он ворчал: «Черт знает, как эти дурацкие флаги режут глаза. Вероятно, царь щедро наградит семьи убитых», — соображал Клим. А Макаров, попросив извозчика ехать скорее, вспомнил, что на свадьбе Марии Антуанетты тоже случилось какое-то несчастье. «Верен себе», — подумал Клим. «И тут у него на первом месте женщина. Людовика точно и не было». Квартира дяди Хрисанфа была заперта. На двери в кухню тоже висел замок. Макаров потрогал его, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. Он, должно быть, понял запертую квартиру как признак чего-то дурного. Когда вышли из темных сеней на двор, Клим увидал, что лицо Макарова осунулось, побледнело. «Надо узнать, куда свозят раненых. Надо объехать больницы. Идем, ты думаешь». Но Макаров не дал Климу договорить. «Идем», — грубо сказал он. До вечера они объехали, обегали десяток больниц. Дважды возвращались к железному кулачку замка на двери кухни Хрисанфа. Было уже темно, когда Клим в полголоса предложил съездить на кладбище. «Ерунда», — резко сказал Макаров, — «ты молчи». И через минуту добавил возмущенно: «Этого не может быть!» У него совершенно неестественно заострились скулы. Он двигал челюстью, как бы скрипя зубами, и вертел головою, присматриваясь к суете встревоженных людей. Люди становились все тише, говорили ворчливее. Вечер делал их тусклыми. Настроение Макарова, внушая тревогу за Лидию, подавляло Клима. Он устал физически и, насмотревшись на сотни избитых и изорванных людей, чувствовал себя отравленным, отупевшим. Они шли пешком, когда из какого-то переулка выехал извозчик. В пролетке сидела растрепанная Варвара, держа шляпку и зонтик на коленях. «Отчима задавили!» — крикнула она, толкая извозчика в спину. Самгину послышалось, что она крикнула это с гордостью. «Где Лидия?» — спросил Макаров, прежде чем успел сделать это Клим. Спрыгнув на панель, девушка механически, но все-таки красивым жестом сунула извозчику деньги и пошла к дому, уже некрасиво размахивая зонтом в одной руке, шляпой в другой. Истерически громко она рассказывала. «Не узнаваем. Нашла по сапогам и перстню. Помните? Сердоликовой. Ужас! Лица нет!» Лицо у нее было оплакано. Подбородок дрожал, но Климу казалось, что зеленоватые глаза ее сверкают злобно. «Где Лидия?» — настойчиво повторил Макаров, снова обогнав Клима. «Ищет Диомидова. Один актер видел его около Александровского вокзала и говорит, что он сошел с ума. Диомидов». Громкий голос Варвары собирал вокруг нее праздничных людей. Человек с тросточкой в соломенной шляпе, толкая Самгина, заглядывал в лицо девушки, спрашивая, «Неужели 10 000? И много сумасшедших?» Он снял шляпу и воскликнул почти с восторгом. «Какое необыкновенное несчастье!» Клим оглянулся. Почему Макаров не прогонит этого идиота? Но Макаров исчез. У себя в комнате Варвара, резкими жестами разбрасывая по столу, по кровати зонтик, шляпу, мокрый комок платка, портмоне, отрывисто говорила. «Щека разорвана, язык висит из раны. Я видела не менее 300 трупов, больше. Что же это, Самгин? Ведь не могли они сами себя...» Расхаживая по комнате быстро и легко, точно ее ветром носила, она отирала лицо мокрым полотенцем и все искала чего-то, хватая с туалетного стола гребенки, щетки, тотчас же швыряя их на место, облизывала губы, кусала их. «Пить! Самгин, страшно хочу пить!» Зрачки ее были расширены и помутнели, опухшие веки, утомленно мигая, становились все более красными. И заплакав, разрывая мокрый от слез платок, она кричала: «Он был мне ближе матери, такой смешной, милый! И милая его любовь к народу! А они на кладбище говорят, что студенты нарыли ям, чтобы возбудить народ против царя! О, Боже мой!» Самгин растерялся. Он еще не умел утешать плачущих девиц и находил, что Варвара плачет слишком картинно для того, чтобы это было искренно. Но она и сама успокоилась, как только пришла мощная Анфимьевна и ласково, но деловито начала рассказывать. Перенесли его в часовенку, а домой не хотят отпускать, очень упрашивали не брать домой Хрисанфа Васильевича. «Судите сами, — говорят, — какие же теперь возможные похороны, когда торжество?» Пригорюнись, кухарка сказала, и верно, Варя, что уж дразнить царя. Бог с ними, со всеми. Их грех — их ответ. Варвара молча кивала головой, затем, попросив чаю, ушла к себе. А через несколько минут явилась в черном платье, причесанная, с лицом хотя и печальным, но успокоенным. За чаем Клим, посмотрев на часы, беспокойно спросил: «А как вы думаете, найдет Лидия этого Диомидова?» «Как же я могу знать?» — сухо сказала она и пророческим тоном человека с большим жизненным опытом заговорила. «Я не одобряю ее отношение к нему. Она не различает любовь от жалости, и ее ждет ужасная ошибка. Диомидов удивляет, его жалко, но разве можно любить такого? Женщины любят сильных и смелых, этих они любят искренно и долго. Любят, конечно, и людей со странностями. Какой-то ученый-немец сказал, чтобы быть замеченным, нужно впадать в странность. Как будто забыв о смерти отчима, она минут пять критически и придирчиво говорила о Лидии, и Клим понял, что она не любит подругу. Его удивило, как хорошо она до этой минуты прятала антипатию к Лидии. И удивление несколько подняло зеленоглазую девушку в его глазах. Потом она вспомнила, что надо говорить об отчиме, и сказала, что хотя люди его типа — отжившие люди, но все-таки в них есть своеобразная красота. Клим чувствовал себя все более тревожно, неловко. Он понимал, что было бы вообще приличнее и тактичнее по отношению к Лидии, если бы он ходил по улицам, искал ее, вместо того, чтобы сидеть здесь и пить чай. Но теперь и уйти неловко.